Глава 4. Где-то между лесом и Дорзаном. По дороге двигалась странная процессия. Странность ее была не в том, что она состояла из отряда эльфов, не такое уж это редкое зрелище, а в том, что впереди отряда двигался самый настоящий дракон. Несколько раз им попадались путники, и, разумеется, в первую очередь они замечали именно дракона. Ехали ли они навстречу или наоборот обгоняли. Реакция была одна – оказаться от него как можно дальше. Слишком много страшных сказок рассказывали о драконах, нещадно перевирая факты истории. Дракон же не обращал внимания на встречающихся существ. По крайней мере, внешне никто бы не догадался, что глаза рептилии с исследовательским интересом настоящего ученого отмечали любые детали происходящего. Дракон в основном двигался легким бегом, трудно представимым для такого массивного тела. Иногда он радовал сопровождающих эльфов своими знаменитыми прыжками, в результате чего им приходилось нагонять его галопом. Но дракон оказался понятливым и подстраивался под среднюю скорость передвижения процессии. Внезапно он замер, что случалось с ним не так часто. Начальник процессии после 5-минутного топтания на месте уже собрался было поинтересоваться, что произошло. Но в этот момент дракон сорвался с места и быстрыми скачками, буквально за несколько мгновений, оказался далеко впереди. Затем он остановился и также быстро прискакал обратно. «Надо торопиться», – сказал дракон, уперев неподвижный взгляд в начальника процессии. Тот уже привык к такому взгляду. В процессе движения они часто беседовали с драконом на разные темы. «Что случилось?» – спросил он. «Не знаю. Что-то сильное – это то, что мне интересно. Я хочу быть рядом». «Уважаемый Драх», – не слезая с лошади, ответил эльф. Сидя на спине благородного животного, ему почти не надо было задирать голову, чтобы смотреть прямо в глаза дракону, особенно когда тот присаживался на свой хвост. «Мы, конечно, в состоянии увеличить скорость движения, но, боюсь, лошади этого не выдержат. Мы и без того передвигаемся так быстро, как только можем. Боюсь, вам все-таки придется ориентироваться на нашу скорость передвижения. А если вы отправитесь вперед без нас, то определенно потеряете много времени, пытаясь договориться с гномами. Да и неизвестно, как они примут вас, если нас не будет рядом». Драх, наклонив голову на бок, внимательно слушал. Глаза дракона периодически закрывались внутренним веком, придавая ему отрешенный вид. Обдумав сказанное эльфом, дракон печально повел хвостом. «Я понимаю, согласен, но, может быть, есть способ как-то ускориться?» Дракон снова внимательно посмотрел на эльфа, ожидая ответа. Тот задумчиво взялся за подбородок. Проблема заключалась в том, что эльфы обычно берут заводных лошадей только во время войн или при выполнении срочных государственных дел. Каковым текущее, как поначалу казалось, не являлось. Уж очень они прикипели душой к своим любимицам, чтобы изменять им даже на время, и предпочитали просто не торопиться. «Скоро по ходу движения будет гномья таверна», – наконец ответил эльф. «Возможно, удастся договориться о запасных лошадях. Думаю, мы сможем прибыть на место быстрее». Эльф про себя вздохнул. Не любил он без особой надобности торопить события. Однако наказ короля был однозначен – всеми силами помогать дракону и решать возникающие в пути проблемы. Дракон повторил подсмотренный у недраконов жест, кивнул и помчался своим обычным бегом впереди процессии. Торвин. В уютно обставленной комнате с окнами, выходящими во внутренний дворцовый сад, над которым явно поработали эльфы и за которым продолжали следить, на кровати, укрытая легким покрывалом, лежала черноволосая эльфийка. Внешне – чистокровная дроу. Много сотен и тысяч лет назад некогда единый народ эльфов по причинам, известным только самим эльфам, разделился. И так случилось, что со временем у дроу стало рождаться все больше детей с черными волосами, в то время как другая часть эльфов была по-прежнему светловолосой. Много копий сломали в научных диспутах эльфийские маги и маги дроу, ибо неоткуда было взяться чужой крови, чтобы повлиять на цвет волос. В итоге было решено считать виной всему смену ареала проживания, пусть и не очень далеко находящегося от изначального. Правда, доказательств этой теории не нашли. В новом месте и вода была та же, и деревья, и магический фон не потревожен чужой магией. Со временем все привыкли к такому положению вещей, и чаще всего именно по цвету волос можно было с достаточной долей уверенности сказать, кто перед тобой – дроу или светлый эльф. Разумеется, современные эльфы отличаются от дроу не только этим. В течение многих веков каждый народ шел своим путем. Однако разговор о другом. Рядом с кроватью сидел Торвин, сын эльфийского короля, и внимательно смотрел на свою сестру. Уже двое суток прошло с момента ее излечения, но она пока еще не приходила в себя. Эльф пребывал в смятении. Сначала он чуть не потерял сестру и, как ни старался гнать от себя тревожные мысли, уже приготовился, если не к ее смерти, то к долгому выздоровлению. Пусть гроссмейстер, высланный отцом, и привел бы ее в порядок, но неизвестно, насколько быстрым и безболезненным оказался бы этот процесс. В любом случае, Эль предстояло тяжелое испытание. Потом вдруг его вызывают и проводят к сестре, внешне практически полностью здоровой. Причем ничего не объясняют. Это-то и бесило его больше всего. Если у гномов есть гроссмейстер-целитель, то почему они говорили, что такого нет? Почему не посоветовались с ним, перед тем, как приступить к исцелению? Даже Эланиль молчит, хотя и эльф. Авторитет принца для него ничего не значит. Его родители в свое время были изгнаны из леса, поэтому он не очень жалует своих. Но, конечно, не настолько, чтобы вредить, иначе бы его не подпустили к принцессе. Архимаг уклоняется от встреч, отговариваясь занятостью, а его помощники не в курсе дела. В принципе, их можно понять. Сегодня начались долгожданные празднества в честь дня рождения Архимага, на которых и Тормину необходимо присутствовать, по крайней мере, в первый день. Однако эльф считал, что здоровье сестры, принцессы эльфов, намного важнее какого-то бала. Да и могли ведь просто объяснить ему, что произошло. Он бы тогда и не дергался. «Нет!» Внезапно закричала до сего момента лежавшая неподвижно девушка и выбросила руки вперед, пытаясь закрыться от чего-то, видимого только ей. Торвин бросился к постели, мягко схватил за руки бьющуюся в истерике Эль и стал успокаивать. «Тише, тише, сестренка, все в порядке, я рядом». Ему все-таки удалось успокоить сестру. Ее лицо расслабилось, и она подняла на брата мутные глаза, в которых пока отсутствовало узнавание. В этот момент в комнату вбежали дежурные целители и оттеснили эльфа от ложа. Девушку тут же погрузили в сон и стали проводить диагностику. «Все хорошо», – произнес Ланиль, бессменный наблюдающий за принцессой. «Это остаточные образы и переживания последних минут перед получением травмы. Пусть поспит. Когда с ней можно будет поговорить?» Эльф пожал плечами. «Пока ее лучше не беспокоить. Как только она проснется, я дам вам знать». Торвин кивнул, бросил на сестру взгляд, в котором сквозила боль за нее, и отправился на бал, благо идти было недалеко. Эль. Темнота. Абсолютная. Однако уши улавливают чье-то слабое дыхание и шорох. Внезапно сквозь темноту прямо в лицо летит яркий сгусток огня. Она пытается закрыться руками, но это не помогает. Руки мгновенно обугливаются. Жар в лицо, треск сгораемых волос. И кто-то пытается содрать кожу с лица и тела. Эль рефлекторно дергает руками и тут же понимает, что боли нет. От неожиданности она замирает. Да, боли нет. Кто-то, находящийся рядом, замечает ее движение. Раздается голос, незнакомый, на эльфийском. «Как вы себя чувствуете, Ваше Величество?» Ничего не остается, кроме как открыть глаза. Веки с трудом подчиняются. Кажется, что в глаза кто-то тычет своими пальцами. Но нет, это всего лишь свет. Однако по щекам текут слезы. «Не торопитесь». Ладонь неизвестного прикрывает веки. От нее идет тепло, резь уменьшается. «Вот, теперь можете смотреть». Действительно, стало лучше. Эль сразу натыкается взглядом на эльфа. И тут же понимает, что он из изгнанного рода. В косичках на голове отсутствуют знаки леса. «Где я?» Девушка обводит взглядом обстановку комнаты, замечая, что лежит голая под легкой материей, плотно облегающей ее тело. Она невольно краснеет. Неизвестный эльф ее смущает, но в его глазах отсутствует обычный мужской интерес. Почему-то это ее задевает. «Во дворце Архимага», — Спокойно ответил эльф и замолчал, глядя как бы сквозь нее. Эль поняла, что он смотрит на ее ауру. И тут в ее памяти возник тот самый момент, когда она, уже понимая, что ничего не может сделать, смотрела на быстро приближающуюся к ней и ее воинам стену огня. Потом разрушение защитных амулетов и ее жалкие попытки закрыться руками от этого ужаса. Эль зажмурилась и сжала кулаки. «Кто-то из моих воинов погиб?» Эльф недовольно посмотрел на нее, но ответил совершенно спокойно. «Да, кого-то спасли, кто-то избежал ран, но погибшие есть». «Кто?» «Я не в курсе, потом узнаете. А пока помолчите». Торвин и Эль. Снова та же комната, но спустя несколько часов. Эль голышом крутилась перед зеркалом, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. В противоположном углу комнаты, удобно развалившись в кресле, сидел Торвин и, ухмыляясь, следил за сестрой. Ее нагота его совершенно не возбуждала и не беспокоила. У эльфов остро развито чувство родства, препятствующее не только заключению браков между близкими родственниками, но и просто желанию близости к ним. «Нет, ну что стоило Лорвелю вернуть волосам светлый цвет?» Недовольно бормотала девушка. «Да и похудела я слишком, вон как ребра торчат. Кстати, куда он подевался? Почему не заходит?» «Во-первых, похудела ты не настолько, чтобы выражать недовольство. Во-вторых, скажи спасибо, что вообще тебя восстановили так быстро и качественно. Еще успеешь потанцевать на балу. Ну а в-третьих, улыбка сошла с лица Торвина. Лорвель тут ни при чем, он еще не приехал». Девушка замерла и с удивлением посмотрела на отражение брата в зеркале. «Я думала, только Лорвель способен на такое быстрое излечение. Тогда кто?» Торвин отвернулся к окну и нахмурился. Молчание затянулось. Эль подошла к брату и уселась на подлокотник кресла. Затем рукой растрепала прическу принца. Тот вздохнул и повернулся к сестре. «Я только что имел серьезную беседу с архимагом». «О, кстати, как там дела? Он не сильно на нас сердится за произошедшее?» «Ну как с тобой разговаривать? То одно спросишь, то другое». «Нет, там все нормально. Договор мы заключили. Демоны, кстати, тоже», – добавил Торвин. При упоминании демонов девушка нахмурилась. «В общем, отец доволен. Могло быть и хуже». «Узнали, кто напал на меня с моими воинами?» «Тот демон, что атаковал вас, Махас, гроссмейстер боевой магии. Против него мы пока ничего не можем предпринять. Формально он был в своем праве. А пока мы можем только радоваться, что он торопился или просто не посчитал вас серьезной преградой и не уничтожил всех. А он мог это сделать очень легко». На некоторое время оба замолчали. Тягостное молчание прервал Торвин, продолжив вводить сестру в курс дела. «Так вот, видимо, для того, чтобы мы прониклись ситуацией, ее серьезностью, архимаг сообщил мне, что исцелил тебя тот самый человек, на которого Тиранвиль организовал охоту, вернее, его девушку. Да-да, тот самый парень, который раньше предположительно проник в нашу священную рощу и которого ты так желала поймать». Эль вскочила и нервно заходила по комнате. «Опять этот чужак!» – недовольно бормотала она. «Куда ни сунься, везде он! Как он мне надоел! Своими бы руками задушил его!» «Несмотря на то, что он спас тебе жизнь и вернул красоту?» – усмехнулся брат. Эль затормозила. «Это что, он меня видел в таком виде?» Девушка провела рукой по себе, намекая на свою обнаженность. «Ну, видел». Торвин откинул голову назад и с усмешкой наблюдал за терзаниями сестры. «И что? Лорвель ведь тоже видел?» «Ну, ты сравнил». Эль недовольно посмотрела на брата. «Я подозреваю, что тот еще нянчил нашего отца. А тут...» Она обреченно махнула рукой. «Да чего он там у тебя не видел?» — пробормотал Торвин и тут же получил подушкой по голове. «Дурак! Он же видел меня страшный, обгорелый!» «Ну и что?» «Ничего!» — по слогам проговорила девушка и задумалась. «Как думаешь?» — очнулась наконец она и с интересом посмотрела на брата. «Архимаг позволит нам встретиться с ним, так сказать, на нейтральной территории?» Торвин вздохнул. «Я уже спрашивал его. Хотел выразить свою признательность. Да и посмотреть хотелось бы на парня. Но дело в том, что Ник, так его зовут, После твоего излечения потерял сознание и до сих пор не приходит в себя». «Вот как?» – пробормотала девушка. «Исцелил чуть ли не лучше Лорвеля, а сам-то что? Гроссмейстер на то и гроссмейстер, чтобы четко рассчитывать свои силы». «Тут вообще темная история». Торвин встал и подошел к окну. «После того разговора я быстро попытался собрать информацию о Нике по другим направлениям, но пока не преуспел. Мало времени было. И боюсь, это будет уже трудно сделать. Архимаг, как мне кажется, со всех сторон прикроет парня нужной ему информацией для особо любопытных». «Значит, без сознания», – медленно произнесла Эль. Торвин ухмыльнулся. «Ты не такой уж он сильный целитель. Вон, пятно сажи осталось на животе». Эль посмотрела вниз. «Только что этого не было». Она подошла к зеркалу, чтобы удобнее было смотреть, и от удивления широко раскрыла глаза. «Что это?» Улыбка сошла с лица Торвина. Он быстро подошел к сестре и тоже с удивлением уставился на все растущее черное пятно чуть выше живота девушки. Потом метнулся в коридор. Эль поняла, куда он, и быстро накинула на себя тунику. Затем подрагивающими руками раздвинула разрез на ней и снова уставилась на пятно. В комнату вбежал Эланиль, глянул на пятно и нетерпящим возражения тоном приказал: «На кровать!» Эль послушно улеглась, но так, чтобы видеть, что происходит. Целитель, хмуря брови, водил руками над ее животом. «Что это?» – дрожащим голосом спросила девушка. «Не знаю». Эланиль посмотрел ей в глаза. «Мы и раньше заметили что-то необычное, но так и не смогли понять, что это». Все молча смотрели на пятно, которое прямо на глазах деформировалось. Цвет его стал светлеть, форма приобретала странные очертания. «Сделайте что-нибудь!» – прошептала девушка. «Не могу!» – покачал головой эльф. «Слишком сильно эта штука завязана на линии жизни. Можно навредить». Тем временем изменения закончились, и перед глазами встревоженных эльфов предстал небольшой, размером с крупный желудь, дракончик изумрудного цвета, изображение которого слегка подрагивало и размывалось, словно принимая окончательное очертание. Внезапно он открыл глаза, выгнул шею и зашипел на присутствующих. Мужчины от неожиданности отшатнулись от кровати, а Эль завизжала, тут же закрыв себе рот обеими руками. «Что вы чувствуете, ваше высочество?» – нервно спросил Эланиль. «Ничего». Девушка убрала руки от лица и прислушалась к себе. «Немножко щекотно». Дракончик поводил головой по сторонам, зашевелился, внезапно дернул хвостом и быстро уполз в бок, к спине, пропав из вида. «У кого какие мысли?» – спросил Торвин, по очереди посмотрев на сестру и на целителя. На последнем его требовательный взгляд остановился. Тот нервно пожал плечами. «Ваше высочество, можно взглянуть?» Он указал пальцем ей на бок, куда уполз дракон. Девушка вздохнула, но подчинилась. Быстро повернулась на живот и спустила накидку до пояса. «Ну, что там?» Пытаясь глянуть себе на спину, выворачивая голову, спросила она. Целитель некоторое время смотрел на замершего, словно изящная татуировка, дракона. Силуэт его уже не подрагивал, а застыл в непередаваемой красоте спящего хищника. Но стоило эльфу протянуть руку, как дракон снова осторожно зашевелился. Его глазки загорелись недовольным красным цветом, и он зашипел. Впрочем, шипение было чуть слышным. Целитель во всех доступных ему режимах просканировал дракона. «Не понимаю. Явная иллюзия, но сильно завязанная на организм. Никаких плетений я не вижу». Он нерешительно поднес палец к дракону. Тот следил за ним глазами, и когда до него оставалось совсем чуть-чуть, выплюнул иллюзорное пламя. Целитель вскрикнул и зажал руку. Палец, которым он попытался дотронуться до дракона, торчал неестественно выгнутым в сторону. Эльф быстро вправил его обратно. «Слава лесу, не сломал». «Да...» Торвин почесал подбородок. «Ну что, сестренка, думаю, теперь Архимаг не откажет тебе в просьбе встретиться с Ником». «Я должен сообщить». Приведя руку в порядок, целитель отправился в сторону двери. «Что, так и оставишь это?» Торвин кивнул на сестру, которая, поняв, что в ближайшее время сделать ничего не удастся, быстро оделась. «Сейчас позову коллег, может, что и придумаем. Но, сдается мне, здоровью принцессы ничего не угрожает, а, возможно, и наоборот». «Наоборот?» – удивленно поднял брови Торвин. Эль внимательно слушала мужчин. «Я думаю, это что-то вроде амулета, только живого. А если учесть, что он реагировал на мое прикосновение, в нем есть и какие-то защитные функции. Неожиданно на лицо эльфа наползла мечтательная улыбка, сразу изменившая его вид. Как отметила краем сознания Эль, из мрачного типа тот превратился во вполне симпатичного мужчину. И если вспомнить про его связь с линиями жизни принцессы, он слегка поклонился ей. В принципе, она может с ним договориться или управлять им. А может... Эльф замолчал. В глазах снова появилось осмысленное выражение. Он резко развернулся и вышел. «Ну и дела», – пробормотал Торвин и посмотрел на сестру. Та поежилась, аккуратно прислонилась спиной к стене, и когда от ползающего по ее телу непонятно чего не последовало никакой реакции, чуть расслабилась, обняла колени руками и положила на них подбородок. Ник. Очнулся я резко, мгновенно. Вот только что меня не было, и раз – вот он я. Но очнулось лишь мое сознание. Тело продолжало лежать с закрытыми глазами, как и раньше. И показалось, как будто я остановился на мгновение. Это мгновение прошло, и я спокойно мыслю дальше. А самое паршивое в моем пробуждении то, что я все прекрасно помню до момента своего отключения. Вот только что перед моими глазами стоял стол с телом принцессы. А вот я в темноте. И понимаю, что тогда действовал не я. Нет, я, конечно. Но в голове будто сняли все ограничители. Разумные мысли были подавлены процессами совершенно иного толка. Так, ладно, где я? Ага, повязку с головы сняли. Бодиком транслирует что-то мутное. Видимо, камеры направлены вниз. Умник. Сейчас. Да, пожалуй, все более-менее устаканилось. Ты о чем? «Поздороваться не хочешь?» Он подпустил в голос ворчливой интонации. «Ну хорошо, хорошо. Приветствую тебя, о могущественный джин из бутылки. Нет, из кристалла. Доволен?» «То-то же!» Кажется, улыбнулся умник. «Что, отчитываться?» «Сейчас, погоди. Что-то меня беспокоило. Перейдя на магическое зрение, которому закрытые веки не помеха, мысленно огляделся. «Обана, это что-то новенькое». Я пригляделся. «А, нет. Просто сейчас я одновременно вижу и магические плетения, и информструктуры. Так, немножко сдвинем видение туда-сюда. Во, так лучше. Теперь порядок. Снова можно смотреть по выбору. Либо только на плетение, либо на информструктуры. М-да. Такое ощущение, что меня засунули в ярко светящийся от избыточной магии мешок. Настолько сложное плетение... Нет». Целый слой различных плетений плотно окружали место, где я находился. Ага, вот что меня беспокоило. К ауре прилепилась куча магических датчиков, отслеживающих мое состояние. И что-то мне пока не хочется никому давать знать, что я пришел в себя. А посему, раз уж они еще не отреагировали... Это я пока удерживаю твою ауру в стабильном состоянии, чтобы в ней ничего не отражалось. Спасибо. А если сделать проще? Я быстро проанализировал датчики. Забавная конструкция, но простая. В каждый внес небольшие изменения. Все. Теперь они всегда будут показывать одни и те же данные. Я проследил за ними. Уходят к амулету, который, в свою очередь, связан с чем-то за плотной магической стеной, окутавшей, наверное, комнату, судя по площади. Вообще, магическое оснащение этой комнаты, по-видимому, предназначалось не для слежки, а для удержания кого-то на одном месте. Магов, наверное. «Неплохо!» Влез умник. «Я заметил, ты даже не воспользовался моделью магии на компе!» «Да?» Удивился я. «Да, вроде тут все просто». «Ну-ну». «Ладно, рассказывай. Не события, их я и так помню, а твое понимание ситуации. У меня есть свои мысли, сравним». «Хорошо, но мне и рассказывать особо не о чем. Ты распараллелил сознание, и в один прекрасный момент оба потока схлопнулись, судя по тарабарщине, которую ты нес. Это привело к резкому возрастанию активности мозга, активации неиспользуемых частей мозга и взрывному росту связей у активизировавшихся нейронов. Честно говоря, не знаю, к чему бы это привело. В определенный момент мне удалось немного притушить активность, которая потом сама пошла на спад». «И что в итоге?» «А итог таков. На данный момент у тебя, если не считать областей мозга, занятых биокомпом, активировалось еще около 10% мозга. За что они отвечают, не знаю. О них не упоминается ни в твоих книгах, ни у меня в памяти». «Это согласуется с моими мыслями». Задумчиво проговорил я. Одним потоком сознания я сначала был в инфосети, а там процесс мышления идет намного быстрее. В определенный момент я как бы спустился на уровень мозга. Скорость мышления была высокая, вот мозг раскочегарился. Да, забавно. Может, тебе и забавно, но мне нет. Я просто не знаю, что с этим делать. Особенно меня беспокоит, что проросли нестандартные нейронные связи между биокомпом и вот этими активированными участками мозга. Как они повлияют на мозг, неизвестно. Забей. Все в норме. Иначе бы я не чувствовал себя так хорошо. А биокомп? Я прислушался к себе и понял, что там все в порядке. Странное чувство. Это как рука, которую не видишь. Но знаешь, что с ней все нормально. Все равно странно. И словно, чтобы развеять мои сомнения, перед глазами повис адловский знак разрешающего доступа. Это биокомп так отреагировал на мое недоумение. С ним, кажется, все в порядке. Кстати, объяснишь, что ты сделал с принцессой? Не стал углубляться в тему умник. А ты не понял? Удивился я. Занят был твоими мозгами, да и ты действовал слишком быстро. Ну-ну, подумать только, быстрее компьютера. Пробормотал я. И все же, не унимался умник. Мне интересно. Нас с тобой быстро унесли, и я не смог посмотреть. Кстати, жалуюсь тебе, меня пытались снять. Что? Я чуть не поперхнулся. Почему-то представилось, как умник прогуливается по улице, к нему подкатывает красотка и пытается снять. С тебя снять, говорю. Умник не понял моих мыслей. Но я сжался до такого состояния, что они не смогли. Ну, а руку отпиливать не стали. «Отпиливать», – буркнул я. «Подумали, что украшение мешает, а потом плюнули». «Нет, они подумали, что я амулет. Я слышал их разговоры. Они поняли, что я необычное украшение. Но магии во мне не нашли. Вообще, они исследовали все, что у тебя было. Даже бодикомп в пряжке обнаружили. Думаю, его излучение как-то влияло на их исследовательские плетения. Но открыть не смогли. Пряжка-то усилена и открывается только по отпечатку твоего пальца». Но до этого они не додумались. Повязку с камерами особо не смотрели. Вроде все. Я мысленно пожал плечами. Нормальная реакция. Главное, что ничего не испортили. Ладно, слушай, продолжил я. Если бы я был себе, то ни за что не стал бы вмешиваться в это дело, лезть к принцессе. Но с другой стороны, я бы, наверное, не смог добиться такого результата. Я замолчал. Какого? Нетерпеливо переспросил умник. Я вышел из состояния задумчивости. Понимаешь, я выдрал из элементаля, вернее, скопировал в некоторых местах с упрощением, а в некоторых с усложнением его логические схемы. Еще там у него есть такая забавная эмоциональная схема. Ее взял за основу. Оставил урезанные возможности управления материей. Взял твои лечебные магические плетения, немного их переделал и завязал на этого псевдоэлементаля. Кстати, ты знал, что элементали Земли могут разлагать материю на составляющие, то есть забирать из нее только нужные вещества. По запросу от этих лечебных плетений, псевдоэлементаль может доставать их из окружающей среды. Правда, радиус действия получился небольшой, метров 100-200. Все-таки сильно упрощенная схема. Да и оперировать можно только небольшой массой материи, практически в микродозах, но этого хватит. Также осталась слабая возможность управления гравитационными полями. «Так, что еще?» – пробормотал я, не обращая внимания на молчание умника. «А, это эмоциональная матрица модуля. Фу, элементаля. Забавная штукенция. По сути, хорошая заготовка для искусственного интеллекта. Самое забавное, что в нее заложены только базовые алгоритмы развития, а развиваться интеллект может в основном через этот эмоциональный модуль, то есть в контакте с человеком. Наконец-то я нашел нормальный магический процессор, то бишь логическое устройство. Причем, заметь, не специализированное, как можно было бы подумать. Видимо, атлы вовсю использовали принцип универсальности. Я даже понимаю, как его программировать. Сам не знаю, откуда это понимание. Что еще? Получившееся устройство подключил к энергетическим потокам организма принцессы. Подключил к входу устройство ауру принцессы с распознаванием. Если она постарается, то научится мысленно подключаться к нему сама, и тогда может развить в устройстве интеллект. А пока в нем только защитные и лечебные функции. И реагируют они на ее эмоции и на пару базовых алгоритмов. Что еще? А, да. Повесил динамическую иллюзию дракона. В общем, получился хороший, практически живой амулет, который и защитит по минимуму, и вылечит. Кстати, надо было попробовать, хватит ли его мощности, чтобы зарастить дырку в животе. Или надо было ей руку оторвать и посмотреть, прирастет или нет? Ты серьезно? Недоверчиво спросил умник. Конечно. Шучу. Про себя рассмеялся я. Да успокойся ты. Все нормально у меня с мозгами. Шутки он шутит. Буркнул умник. Ну ладно, это понятно. Но я спрашивал про само лечение. Там ведь твой амулет еще не работал. А, ну да. Сам не понимаю, каким образом, но я точно знал, что надо делать. Какие плетения использовать, как их создавать. Вот сейчас я, в принципе, вижу эти плетения. Могу даже воспроизвести, местами понимаю, как они работают, но как-то неясно. И тем не менее, у меня есть четкое ощущение, что стоит только захотеть или разогнать мозг, как в прошлый раз, и я вспомню, что и как делать. Может, эта информация из инфосети фильтруется в мозгу, наверное, не без помощи биокомпа. Или виноваты те новые раскочегаренные части мозга. Не знаю. Сдается мне, здесь еще придется разбираться. Я смотрю, ты не особо обеспокоен всеми этими изменениями. Я, конечно, не очень хорошо знаю организм человека, но судя по литературе из твоего субноута, это несколько неестественное состояние. Может быть. Главное, я чувствую себя отлично. Не знаю, в чем дело, но пока ты был в отключке, субноут неожиданно перезагрузился. Что? Обеспокоился я и быстро подключился к субноуту. Вернее, попытался. Тьфу ты. Забыл, что датчики съема мозговой активности находятся на повязке, которую с меня сняли. Умник, давай сам подключайся и транслируй мне картинку. Посмотрим, что там к чему. Причина перезагрузки субноута была найдена быстро. С огромным неудовольствием я обнаружил, что батареи не выдержали испытания временем, и им было наплевать на гарантии производителя. Вместо нескольких лет обещанной работы они уже почти сели. А ведь прошло-то меньше года. Если аппроксимировать их разряд за прошедшее время, то получится, что заряда осталось примерно на месяц работы. Нет, перезагрузка произошла не из-за низкого заряда батареи. Просто в определенный момент они стали работать нестабильно и выдавать плавающее напряжение. То упадет ниже приемлемого электроникой уровня, то повысится. Такого вообще не должно было быть. Все-таки там куча стабилизирующих схем. С радиоактивными элементами шутки плохи. Но все же произошло что-то нестандартное. Плохо дело. У меня же там куча справочников, а еще видео и информация, добытая в этом мире. К тому же его мощности используются для обсчитывания моделей магии. Самое интересное, что бодикомп пока ничего такого не показывает. И если для него умник, наверное, сможет создать запасные батареи, то что делать с субноутом? Да. Ну ладно, пока еще время есть что-нибудь придумать. Попереживав немного, я вспомнил о задании, данном биокомпу. Стоило только подумать об этом, как я уже точно знал, что моя отключка никак на него не повлияла. Все это время он спокойно обрабатывал земных элементарий по заряженному алгоритму. И уже практически завершил работу. Осталось только всего пару сотен... Стоп, он же обещал за трое суток все сделать. Умник, а скажи-ка мне, сколько времени я отсутствовал? Трое суток? Я не стал тебя будить. Тут тихо, безопасно, а твоим мозгам нужен был отдых. Да и я побоялся, что очнувшись, ты помешаешь работе мозга по приведению информации и связи в порядок. Да. И что, торжества уже закончились? Нет. Я подслушивал архимага и остальных, у кого есть наши жучки. Их распланировали на 10 дней минимум. Как-то странно. На границе у гномов стычки с орками, полномасштабная война на носу. Если я правильно понимаю ситуацию, они тут пляшут. По сути, бал и празднество – прикрытие для архимага. Сюда приехала куча народу. С некоторыми он договаривается, некоторым подкидывает разную информацию. Поди разберись, кто сюда приехал ради самого праздника, а кто ради переговоров. Забавно. Но все, должно быть, это понимают. И шпионов, наверное, море. Ну да, согласился умник. Судя по некоторым разговорам, такие нашлись, и не один. Им усиленно скармливают дезинформацию. А, кажись, после бала сразу начнутся серьезные действия. Может быть. И что-то мне совершенно не хочется в это дело влезать, но, похоже, припашут. Если не прибьют, они ведь боятся, что ты сошел с ума. Драконье безумие. А, припоминаю такое. Что делать будем? Не знаю, тебе решать. Что там с эльфийской принцессой? Нормально. Еще слаба, но на люди выходила. Вчера даже танцевала с кем-то. Архимага попросила встречи с тобой. Зачем? Удивился я. Наверное, чтобы расцеловать за спасение. Съехидничал умник. Да ну ее. Девка, конечно, симпатичная, Но, сдается мне, мозги умеет компенсировать основательно. К тому же от царственных особ сплошные проблемы. А оно нам надо? Сбросить сексуальное напряжение у меня есть с кем. О, что-то я совсем как Криса. Обычно она тут с тобой. Сейчас, правда, на каком-то совещании. Мандрит ее пригласил. Странслировать тебе звук? Не надо, интересно. Обо мне там речи ведут? Нет, там кто-то из людей, живущих на границе с орками. А, ну дятина. Зевнул я. Ладно, ты там транслировал информацию жучков на бодикомп? А, как обычно. Я и не прекращал. Тогда с него и послушаю выжимки. Я открыл глаза и резко сел. Голова немного закружилась, глаза резануло, но быстро все прошло. Магические датчики отцепились от моей ауры, но продолжали передавать обычную информацию. Так что если кто-то и следит, то не поймет, что я встал. А видео и прослушки тут вроде нет. Комнатка симпатичная. Я лежал на скромной, но удобной кровати, установленной в центре. У стены обычный диван. Там, видимо, спала Криса. На моей кровати вдвоем не разместишься. Стены – резной камень. Выглядит как дерево, настолько профессионально и качественно обработан. Окон нет, но под потолком куча светильников. Странно, мою одежду на выход оставили здесь. С полчаса я выполнял разминочный комплекс. Надо было разогреть тело. Слишком долго оно лежало без движения. Затем я быстро оделся. А зачем, собственно? Погулять? А почему бы и нет? Тут такое дело. Вклинился в мои размышления умник. Любой, находящийся в замке, гости, слуги, да кто угодно, имеет свой амулет-пропуск. Без него тут же повяжут. И у каждого он персонализирован. Можно попасться. Умно придумано. Кивнул я. Хотя, думаю, для обслуги они не стали делать привязку. В смысле, каури, наверное, привязали, чтобы чужак не воспользовался. А вот кто именно из обслуги идет, амулет вряд ли показывает. Проверим? Давай. Меня несказанно порадовало, что магическую схему, окружающую комнату, я разобрал за полчаса сам, почти не используя бодикомп. Разобраться-то я разобрался, только расплести ее стандартными методами вряд ли получится. Слишком наворочено, с дублированием, контролем целостности и прочими забавными фишками. Можно сломать только магически, или же инфомагически добраться до основного управляющего модуля, так сказать, процессора, и кое-что в нем поменять. Стоит ли показывать гномам, насколько я крут, по их меркам, спокойно выйдя отсюда? Подумав, я махнул рукой. И так с принцессой наворотил черти что. Навряд ли отбрехаться получится. В общем, выход открывался при наличии двух условий. Специальный амулет плюс внесение в базу данных замка параметров ауры. Ломать все это мне показалось муторным. Интереснее было бы попробовать сработать инфомагически или через информструктуры. Но с ними напрямую пока сложно. Это ведь не плетение, и строение у них другое. Там моя модель магии просто не поймет, что делать. А если просунуть сквозь магическую стену инфомагический щуп и добраться до процессора, подвести его к тому месту, которое активирует снятие защиты с двери? Тяжело идет. Инфомагический щуп пытается развалиться и плохо слушается. Видимо, слишком высокая концентрация магии. Даже на инфомагию дает помехи. Стоп, чуть не попался. Вот тут мы наоборот на время перекроем прохождение сигналов. Снятие защиты где-то дальше регистрируется. Все, теперь активируем выключатель. Опа, защита с двери снята. Молодец, проявился умник. Хоть я и страховал тебя, но ты сам справился. Как догадался преобразовать инфомагический щуп на конце в обычный магический? Почесал я затылок. Да, вроде мы этим уже занимались, с преобразованиями. На ходу? Без подготовки? Нет. Отрезал умник. Не знаю, по-моему, тут все ясно. Мне действительно было очевидно, что надо делать. Да и ничего нового не придумал. Все это частично я уже делал раньше, просто информация, наконец, выстроилась в голове, и сознание смогло ею воспользоваться. Слушай, а инфосеть доступна? А то инфомагия сквозь защиту что-то фигово проходит. Нет, с инфосетью связь есть. Ее такими примитивными средствами не нарушить. Теоретически, чтобы ты понимал, вашими земными средствами можно выжечь небольшой ее сегмент, если взорвать атомную или водородную бомбу. За дверью, как и виделось глазами умника, никого не оказалось. Это была комната, что-то вроде тамбура, за ней уже коридор. Защита, блокирующая выход в коридор, отсутствовала, но датчик открытия был в наличии. Его деактивация не заняла много времени. С защитой в комнате я уже разобрался, а здесь задержался. Выходить поостерегся, Весь коридор перекрывала магическая... Нет, не сеть, что-то вроде лучей, сверху вниз, расстояние между которыми вряд ли превышало десяток сантиметров. Понятно. Идет чел с амулетом, пересекая лучи, все нормально. Без амулета хреново ему придется. Вон на потолке какие-то атакующие плетения. Ага, а вон там эльфийские плетения, и рядом почему-то лианы. Забавно, еще дальше что-то из демонской магии. Ералаш. Интересно, не портит всю систему такое нагромождение не очень совместимых магий? А, собственно, интегратор это на что? Я оставил маленькую щелочку в двери, услышав шаги снаружи. Мимо пробежал кто-то из обслуги. Вот, значит, как оно работает. Я внимательно наблюдал за происходящим и видел, что вокруг передвигающегося гнома в магическом зрении слабо мерцала сформированная амулетом пленка, к которой притягивались лучи или, скорее, щупы плетений, и прилипали к ней. Ага, тут, оказывается, парные щупы. Один считывает инфу с пленки, другой щупает ауру. Хм, видимо, сравнивает показатели, записанные на пленке, с реальной аурой. Так и представил, что где-то в закрытом помещении сидит гном и на изображении, созданном с помощью иллюзии, отслеживает перемещение гостей и остальных. Что же делать? Пройтись-то хочется. В общем, какие-то идеи у меня появились, но сходу их не реализуешь. Дело в том, что никто не гарантирует, что обнаруженное мною – единственный вариант отслеживания перемещений обслуги, гостей и остальных присутствующих. Вполне могут быть элементы, отслеживающие реакцию системы в целом, вплоть до простых магов, просто наблюдающих за окружающими и за тем, как работает система с конкретными лицами. Например, сделаю я так, что для детекторов меня не будет, система не среагирует, а кто-то это заметит. В общем, с учетом того, что архимаг запустил кучу народу в святая святых, тут по-любому должны быть системы безопасности с очевидным для присутствующих магом действием и скрытым. В пользу последнего говорит и то, что в мою сторону стал стягиваться народ, пока еще невидимый отсюда. Сдается мне по мою душу. Видимо, я что-то упустил. Поэтому я быстро прошел обратно в комнату, вернул в работоспособное состояние защиты помещения, разделся, улегся на кровать, прицепил датчики к себе, привел ауру к тому состоянию, которое они показывали. Вернул им работоспособность и медленно стал менять потоки в ауре, показывающие, что я стал просыпаться. Тьфу, чуть не забыл про датчик во внешней двери. Потянулся к нему инфомагическим щупом и разблокировал его. Теперь, если они и получили сигнал о моих передвижениях каким-то иным способом, то, войдя сюда, увидят, что другая часть системы показывает реальное положение вещей. Я пришел в себя. И на тот мой косяк могут подумать, что просто сглючила система. Сомнение, конечно, останется, но больше я ничего не могу предпринять. Наблюдая за передвижением гномов, перекрывающих выходы из этой части здания, начиная с дальних подходов, я понял, минут пять у меня есть. Пока решат, что делать, пока команда сверху придет. В общем, чтобы не терять зря время, я прогнал через фактограф все разговоры обо мне высоких лиц. Правильно я сделал, что подсадил жучок архимагу. Все вопросы в отношении меня он решал почти единолично. Как я понял, было разработано два варианта развития ситуации. Первый – я сошел с ума. Что будет определять маг-менталист? Сначала ко мне запустят Крису, и это несмотря на то, что она пока единственная, кто может вызывать элементаля. Ну, не знаю. Я бы ее поберег. Отправил бы девчонку к аналитикам, магам. Вдруг через пару лет все-таки разберутся, как осуществляется вызов. А нет, решили рискнуть. Если есть хоть малейшая возможность, что присутствие Крисы сможет повернуть ситуацию в лучшую сторону, они ею воспользуются. Ну и почти полная уверенность, что они смогут меня уничтожить, это, кстати, вполне осуществимо. Вторая линия поведения, разработанная гномами, частично раскрыла, почему они решили рискнуть Крисой. Элементали – это понятно. А вот недавно вернулся из похода в степь отряд гномих рейнджеров с магами, оснащенных по последнему слову техники. Надо ли говорить, что оснащение это было создано большей частью на основе моих разработок? Конечно, я загнул насчет большей части. У них была куча из своих проверенных временем магических прибамбасов. Но какой-то умник из гильдии сумел сварганить из всех моих проектов некий вариант защитно-атакующего комплекса для небольшого отряда. Вот перед этим отрядом и стояла задача проверить комплекс в действии. Выработать рекомендации по улучшению, найти слабые места и так далее. Перспективы оказались весьма и весьма вкусными. Никто не погиб, хотя воины участвовали в нескольких схватках с разъяренными отрядами орков. Даже сумели освободить пару десятков пленных. И с такой обузой смогли отмахаться от нападавших на обратном пути. В общем, добро на доработку комплекса дали. но некоторые недостатки, которые при массовом его использовании могут свести пользу на нет, и отсутствие времени ставили будущие проекты под сомнение. И тут вспомнили обо мне. Тогда же Архимаг задумал попозже припахать меня вместе с целителями к разработке амулетов для воинов, типа последнего шанса, который был у принцессы. Да и в целом усилить госпитальное оборудование и за счет этого снизить общий необходимый уровень полевых целителей, чтобы там могли самостоятельно работать и их ученики. С элементалями пока не ясно. Планы-то у Архимага на них были как для боевого использования, так и для мирного. Но ввиду непонимания текущего положения вещей без моего объяснения, никаких конкретных проектов не разрабатывали. Были еще моменты. И если в целом сами задачи были заняты, то мне, как в некотором роде эгоисту и асоциальному типу, предпочитающему заниматься только тем, что интересно, а иногда и удовольствие полениться, совершенно не нравилась ответственность, строгая направленность исследований, зоркий взгляд за спиной, невозможность заниматься своими делами. Кажется, время вышло. В комнату чуть ли не влетела Криса, с таким выражением надежды на лице, что у меня внутри что-то ёкнуло. За ней держался маг. Толпившихся в тамбуре и коридоре гномов было не слышно и не видно. Как только Криса с магом зашли, рисунок защитного контура комнаты изменился. Я даже разбираться не стал, и так все ясно. Запустили в клетку с тигром дрессировщика, закрыли ее и смотрят, что произойдет. Можно было бы гордиться таким вниманием или оценкой моих возможностей, но мне как-то погрустнело. «Привет, Крис». Улыбнулся я девушке, демонстративно игнорируя мага. «Как дела?» Криса села на край кровати и улеглась щекой на мою грудь. «Я рада, что с тобой все в порядке», – пробормотала она. Затем, с тревогой посмотрев мне в глаза, спросила. «Все в порядке?» «Да». Я погладил ее по голове. Следующий час отнял у меня маг. Мозговед, мозголом или как его там. Если бы не попытки влезть в мою голову, его можно было бы назвать психиатром или психологом, однако умник так ловко не пускал мага за внешний круг сознания, оставляя доступными только поверхностный слой мыслей и чувств, что маг должен был считать, что у меня природная высокая сопротивляемость ментальной магии. По всем же другим показателям, я в конце концов был признан здоровым и вменяемым. Заболтать меня ему не удалось, все-таки он больше полагался на свои ментальные силы, чем на игру слов. Да и я как-то умудрился не попадаться в логические ловушки, с удивлением заметив, что легко их вижу. Можно было бы сослаться на слабую подготовленность мага, если бы я точно не знал, что еще год назад я бы уже выложил такому персонажу все о своих плохих поступках, начиная с украденной машинки в детском саду и заканчивая принципами использования инфомагии для завоевания мирового господства. Нервы мы друг другу помотали изрядно, и ушел он выжатый как лимон. Да и я устал. Фу. Я вытер со лба совершенно реальный пот и улыбнулся Крисе. «Надеюсь, больше проверок моего душевного здоровья не будет?» Криса уселась ко мне на колени и, щекоча шею своим дыханием, пробормотала. «Ты там такого натворил, что на месте Архимага я бы тебя посадила в темницу и никогда не выпускала». Я покрепче ее обнял, зарылся в ее волосы и глубоко вдохнул знакомый запах своей девушки. Она начала было рассказывать о прошедших событиях, но я не дал, закрыв ей рот поцелуем, и только через полчаса вернулся к этому разговору. Криса, чему-то улыбаясь и торопливо одеваясь, продолжила прерванный в самом начале рассказ. «Ну ты даешь, подруга!» – восхитился я. Криса слегка покраснела. Я, конечно, не стал ей показывать, что уже в курсе дела. Незачем. Да и действительно, я восхитился ее поступком. «А что же Архимага не приложила элементалям?» «Ты думаешь, что говоришь?» Возмущенно уставилась на меня Криса. Я поднял руки. «Сдаюсь. Тебе срочно надо устроить курсы по повышению квалификации в области понимания юмора. Ладно, что там с едой? Мне сюда принесут или можно выходить? Есть хочу ужасно». Бормоча всякие глупости, я по-быстрому одевался. «Выходить-то уже можно». Криса с интересом рассматривала меня в новой одежде. «Только давай дождемся Васу. Мне сказали, он должен подойти». «Слушай». Я обратил внимание на платье девушки. «А ты почему в повседневной одежде? Вроде торжества еще не закончились». Криса смутилась и, опустив голову, глянула на свою одежду, нервно разглаживая складки простого платья. «Простое-то оно простое, но, на мой вкус, очень ей идет. Да и вообще, красоту женщины не испортишь неправильным нарядом, чего они совершенно не хотят понимать. Правда, и не создашь эту самую красоту никакой фирменной тряпкой, чего они тоже не хотят понимать». и думают, что модная в этом сезоне одежда скроет у кого толстую задницу, у кого дефекты фигуры. Что-то меня не туда занесло. Тем не менее, сейчас все-таки праздник, и непраздничный наряд Крисы вызывал у меня недоумение. «Ну...» – смущенно протянула девушка. «Я ведь на самом балу и не была. То совещание разное, то еще что-то. А в свободное время сидела тут, с тобой». Я хлопнул себя по лбу и прижал ее к себе. «Прости, мы, мужики, иногда бываем слишком толстокожими. Спасибо тебе». У двери раздалось покашливание. В комнату важно прошествовал Васа, постукивая тростью по полу. Вот уж и не думал, что доставил ему столько радости своим подарком. До сих пор ходит в новом костюме. У него даже походка изменилась, стала более солидной, да и держаться он стал с большим достоинством. Что поделать, порой в жизни нас меняют обычные мелочи, если они пришлись по душе. Я поклонился учителю. «Значит так», – усевшись на диван, произнес он, с любопытством оглядывая меня. «Криса, ты на сегодня освобождаешься ото всех дел. Отдыхай. Ник, с тобой у нас с Архимагом будет долгий, серьезный разговор. Но не сегодня. У Архимага есть более важные дела, чем болтать с тобой». «Ага, более важные. Может и так, только и я не на последнем месте». «Ну, так даже лучше. Я пока не готов к разговору с Архимагом». «Так что сходите на танцы, покушайте, на других посмотрите. У вас будет сопровождающий». Васа посмотрел на дверь, в которую тут же вошел молодой, щегольски одетый гном, и поздоровался. Криса при его появлении нахмурилась, а этот типчик кинул на нее взгляд, за который я, по идее, должен вызвать его на дуэль. Вызвав запись последних секунд на бодикомпе, я снял матрицу его голоса и прогнал поиском по всем записям. Потом про себя хмыкнул. Оказалось, этот тип подбивал клинья Крисе, пока она была во дворце, а она, когда ей это надоело, чуть не сломала ему руку. «Зовут его Дорг. Он подскажет вам, что тут где находится. Куда можно ходить, куда нет. Кому можно подходить, а кому не стоит. Гостей тут много. Есть и не совсем лояльные к нам, гномам. Если кто-то сам к вам подойдет, от разговора не отказывайся. Но и не забывай, что ты, член нашей гильдии магов, давал присягу и почти входишь в совет. Надеюсь на твою сообразительность и понимание. Вот тебе амулет-пропуск». Васа протянул мне круглый амулет, который я сразу засунул в карман. «Обрати внимание на красную повязку на руке Дорга. Такие носят помощники организаторов празднества. Если возникнут проблемы, можно подойти к любому с такой повязкой. И надень вот этот амулет». Второй предмет оказался тонким браслетом из кости. На руке почти незаметен, а если и увидишь, его простота вполне гармонирует с одеждой. «Это амулет связи. Он будет постоянно включен. Извини», – хмуро продолжил Васа. «Но тебя постоянно будут слушать. Есть тут у нас непонятные моменты с некоторыми гостями. Если они будут вести с тобой разговоры, это позволит нам кое в чем определиться». Я пожал плечами, надевая браслет. «Надо так надо. Это все?» «Все», – кивнул Васа. «Из дворца не уходи. Тебе тут пока подготовят комнату». «Номер на двоих», – полувопросительно сказал я. Васа бросил взгляд на Крису и, скрывая усмешку в бороде, кивнул. «Значит так». Я потер руки и обратился уже к Доргу. «У вас тут есть гардероб? Женский?» – уточнил я. Дорг сначала удивленно посмотрел на меня, перевел взгляд на Крису, что-то понял и уже снова глянул на меня. Ему почти удалось скрыть презрение во взгляде. «Да знаю, я знаю, что платье для таких торжеств надо шить по фигуре. Ну, думай, что хочешь». «Отведешь нас с Крисой», – сказал я. «А потом мы пойдем гулять». «А может, не надо?» – умоляюще посмотрела на меня Криса. «Или я просто подожду тебя в комнате, а может, послать кого-то за платьем?» «Нет», – помотал я головой. Меня вдруг захлестнула жажда действий, хоть каких-нибудь. Вообще, настроение было напиться и набить кому-нибудь морду. Или просто подраться. Или... Я хитро глянул на Крису. «Веди, Дорг». Подхватив девушку под локоть, я быстро пошел из комнаты. Доргу пришлось поторопиться, чтобы не быть сбитым с ног. Пропустив вперед Крису, я задержался на минуту и перекинулся парой слов с Васой. «Слушай, Дорг», – обратился я после этого к спине нашего сопровождающего. Ты нас проводи сначала в купальню для гостей, если тут есть такая. Надо немного привести себя в порядок». Гном, не оборачиваясь, кивнул. Пока мы шли, я болтал с Крисой и попутно рассматривал обстановку. Все-таки раньше не все видел. Интересно. Не знаю, в каком крыле мы находились и вообще в том ли здании, где проводился бал, но здесь все было оформлено со вкусом. Криса, как я заметил, не особо обращала внимание на эту красоту. Видимо, привыкла. А вот я иногда даже проводил рукой по стенам. Все выполнено из камня. Кое-где были и деревянные панели, тоже прекрасно обработанные и покрытые резными узорами. Раньше я никогда не видел такого гармоничного сочетания разных пород камня. Особенно восхищали изображения сценок из жизни, как бы вырубленные в цельном камне. Однако кое-где, мне показалось, различные каменные породы просто сплавили. И это даже в коридорах, явно используемых прислугой. Что ни говори, а гномы – профессионалы до глубины души. И вообще, для меня непривычно, чтобы все жители страны в той или иной степени были художниками. А ведь здесь и эльфы, и гномы, по сути, существа, тонко чувствующие и прекрасные. И неважно, какая у него специализация – воин, маг или торговец, всегда в результате его труда видно вот это неуловимое чувство гармонии. А может, именно поэтому здесь многие имеют склонность к магии? Да помню, я помню, кто приложил к этому свои инфомагические ручки. Но все же. Вот если вот так подумать, кто сильнее, природа или инфомаг? А может, тут наоборот, все происходит вопреки стараниям Дронта. В смысле, его игрушки сломались, стали работать неправильно, а природа пытается с ними бороться. Ха. Купальня, совмещенная с баней, оказалась очень даже на уровне. Не знаю местных порядков насчет местного проведения банных мероприятий с противоположным полом, но в данный момент помещение оказалось свободным, и я не стал заморачиваться данным вопросом, затащив Крису внутрь и закрыв дверь прямо перед носом Дорга. «Спасибо», – мило улыбнувшись ему, сказал я. «Дальше мы сами разберемся». Не знаю, что он там себе навыдумывал, но его лицо выражало далеко не восторг. «Забавный типчик. Посмотрим по ситуации. Если он не перестанет подкатывать Крисе, придется с ним что-то делать». Просидели мы в купальне около часа. И парились, и мокли в прохладной воде бассейна, получая не только физиологический положительный заряд, но и культурный, поскольку купальня была выполнена в таком стиле... Ха, как бы это сказать-то? В общем, будто ты попал в самое сердце Медной горы, в самое сокровенное и красивое место. Если это красота для гостей, то интересно было бы посмотреть на место отдыха и расслабона самого архимага. «Ник, у меня для тебя есть подарок», – раздался голос умника. Мои руки, делающие массаж Крисе, от которого она чуть ли не мурлыкала, на секунду замерли. «Дари», – хмыкнул я. «Я тут от нечего делать, когда с тобой все более-менее устаканилось, немножко позанимался с твоими наработками. Ничего?» «Давай, не томи, рассказывай». «Хорошо. Если быть точным, у меня два подарка. Первый. Я доработал твой механизм укрепления материала. Я знаю, что ты хотел сделать это сам, но, надеюсь, не сильно расстроишься». «С чего бы? Я ленивое существо. Если ты довел до ума эту штуку, буду только рад». «Да, как оказалось, там еще много чего надо было учесть. Это и различия в материале, от чего зависит захват его составляющих в укрепляющей сети, и механизм расползания сети по объекту. Кроме того, я сделал автоматическую настройку на материал. Теперь размер ячейки выбирается автоматически». «Здорово», – обрадовался я. «Действительно, хороший подарок. Надо будет скинуть Васе, как договаривались. Надеюсь, там два варианта». «Ага, инфомагический и настроенный на гноме магию. Насчет второго подарка. Я тут работал с иллюзиями, так как помню, что у тебя с ними туго выходит». «Ну да», – согласился я. «Сложно соотнести желаемый результат с тем, как оно должно реализоваться в плетении». «Так вот, я сделал такую штуку. У тебя ведь есть в бодикомпе программа формирования трехмерных изображений любой сложности. Вот я и прикрутил их к модели магии. Ты можешь нарисовать там что угодно или фотографии какие-нибудь взять, а в модели магии получишь плетение, формирующее это изображение». «Ну ты и крут». Восхищенно покачал я головой. «А ведь у самого что-то подобное в голове имелось. А ну, попробуем». «Извини, Крис, я чуток покемарю, хорошо?» Я улегся рядом с подругой на удобную лежанку. «А давай и я тебя помассирую», – предложила девушка. Я благодарно улыбнулся и закрыл глаза. «Так, посмотрим, что тут умник натворил». Несколько минут я разбирался, как оно тут устроено, как им пользоваться. В сам модуль, формирующий плетение, я не полез. Потом как-нибудь разберусь. Меня сейчас больше интересовало практическое применение. Возьмем, например, трехмерную модель той же Крисы. Ха, ужас, какая симпатичная голенькая. Так, не отвлекаться. Загружаем сюда. Ого, вот это плетение. Сложновато, однако. Ладно, за сколько я смогу его сформировать? Ха, долговато, однако. Я с интересом рассматривал сформированное мною, но не запитанное плетение, на которое у меня ушло около 3 минут. Затем развеял его. Так, по логике, сейчас мне должен помочь биокомп. Формируем второй раз. Отлично. 2 минуты 20 секунд. На 4-й раз я смог сформировать плетение за 2 секунды. А если чуток изменить исходную картинку? Ага, снова времени больше. Но 2 минуты это не 3. В результате дополнительных экспериментов однотипные плетения, изменяющиеся лишь незначительно, тоже стали у меня получаться быстрее с 1-го раза. 100 пудов биокомп подстраивается и помогает. Спасибо, умник. Роскошный подарок. Не за что. Ну что, не пора ли нам? Я посмотрел на задремавшую на моем плече подругу. Криса открыла глаза и сладко потянулась, соблазнительно выгнувшись всем телом. Да, наверное. Только я не знаю расписание праздника. Надо будет уточнить, что и где сейчас происходит. Узнаем. Пойдем наряжаться. Я вскочил и потянул Крису с лежанки.